В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать! Мира и добра, уважаемые слушатели Народного славянского радио! С вами снова я, Елена Андреева, и моя соведущая Екатерина Нагаева. Мы продолжаем тему осознанные роды и беременность. Почему не приходят дети? Катя, здравствуй. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно опять вас видеть и чувствовать. Катя, в прошлой программе мы рассказывали про причины, почему не приходят дети с позиции божественного уровня. Да, можно напомнить, что мы пришли в прошлой программе к тому, что у Творца нет бесплодия. Да, нет бесплодия, и нет того, что дети не могут прийти к родителям. То есть Творец богат и всех наделяет детьми. То есть проблемы в основном создает сам человек. И дошли мы дальше с уровня Творца до звездного уровня. И я тебе сейчас попрошу рассказать об этом подробнее. Что происходит с душой на звездном уровне? Ну да, я, во-первых, хотела пояснить, что проблемы не всегда надуманные самим человеком. Они могут быть как кармические, идти там. И из прошлых жизней, кармически наработанные в этой жизни, а также очень много родовых проблем и задач. Конечно, мы много человек себе надумывает, но приобретенные самим человеком, да, точнее будет сказать. Да, много человек, конечно, может себе и надумать, как правило, надумывает это очень часто при психологическом бесплодии. Но также очень большую роль играют различные вот уровни, про которые мы как раз и говорим. Вот уровень Творца, да, и мы говорили про уровень Творца, что там, в общем-то, и нет бесплодия твоего. У каждого человека, у каждой женщины и мужчины есть свой малыш, есть свой ребеночек. А вот и там все просто, совершенно однозначно. И мы говорили про институт приемного тогда, родительство, да. Кстати, вот передача тогда закончилась, и я думала, интересно, как получилось, как будто реклама «берите детей из приюта». Но вот хочу пояснить немножко вот в этой тоже передаче, потому что то, что эта тема пришла к нам совершенно внезапно. То есть мы начали рассматривать, почему не приходят дети, начали смотреть, что там у Творца. И вот она выплыла совершенно случайно. Причем, когда мы работали все девочки вместе, она выплыла у всех одновременно. Что когда мы задались вопросом, а что же делать тем, кто не может иметь детей от природы и, может быть, детства? Ну и, наверное, еще и сами... Те, кто знакомился с вашим проектом, ну, среди них встречались такие женщины, да, и мужчины, да, которые не могут, тоже задавали такие вопросы, да, такие компрометирующие, и на них вот мы сподвигли вас на этот труд, да? Нашли однозначный ответ, что нет своих, берите чужих. И знаете, есть такая даже интересная ситуация, и я не первая, кто скажу это, далеко не первая, когда берут приемного ребенка и следом же рождается свой. Mm-hmm. Очень часто. Mm-hmm. Ну да, сегодняшняя наша передача будет посвящена звездному уровню, что ж там на звездах, когда уже душа вылетела от Творца и попала на звездочку, почему же она с нее не может слететь дальше? Да, вот, пожалуйста, расскажи, какие причины, которые появляются на звездном уровне, мешают этой душе, препятствуют. Что там происходит? Ну, я уже говорила о том, что после того, как Творец дал ускорение своему детищу новому, и душа полетела в один из чертогов, на одну из звезд, она вот как конфетка ок, вот звездные чертоги, 16 их, крутится вокруг определенного кола, образно, да, и душа хопа на свою звездочку, в свой чертог, как конфетка в ячеечку попала, где совершенно она уникальна, где ее ждут, прям вот ее встречает женская и мужская сущности, и начинают там ее обучать. И вот я тогда говорила, что одним из зачетов, который сдает душа на звездочке, это она соединяет папу и маму в сотворчестве с Творцом путем жизненных обстоятельств. Она соединяет папу и маму, ткет им полотно, такое событие интересное. Причем там вот наверху она очень радуется вот тому, это огромное творчество для нее. Она радуется тому, что она делает, она радуется тому, что она растет. Ты красиво рассказываешь об этом. Ой, я когда это об этом думаю, я когда вообще задумываюсь о том, как душа идет, как она свой путь проходит, как она рождается, а потом еще раз проходит свой там какой-то путь там после смерти, это очень поразительно и прекрасно. Это не может не вдохновлять вообще на дальнейшие шаги. Вот. И про звездный уровень. Да, да. Так какие задачи у души на звездном уровне стоят? Вообще, чтобы говорить о причинах неприхода детей в явный мир с точки зрения звездного уровня, важно вообще понимать причины, которые кроются на этом звездном уровне. Важно понимать, что происходит в галактике. А в галактике происходит, как известно, рассвет. С 2012 года, да, Лена, с 2012 года происходит рассвет. И задача у всех душ на звездочке однозначная. Просветляться. Соответствовать этому рассвету. То есть, немножко расскажу и поясню, да? Да, пожалуйста, расскажи более подробно. Угу. Что это, как? Ну, во времена ночи галактической появилась возможность у душ, находящихся в темной Нави, активно перерождаться. Очень много душ пришло на эту землю, таких затемненных они встречались, притягивали друг друга, притягивали опять темную душу и активно очень перерождались. И, знаете, и у светлых даже, вот как те, которые шли там, с более с высоких там, миров, со светлых звездочек, и у них была любая задача, лишь бы спрыгнуть, лишь бы проявиться, лишь бы хоть мир, как-то, да? Пройти через эту школу. Правда или неправда? Да, да. Лишь бы хоть как-то пройти через эту школу, лишь бы хоть как-то прийти в явный мир, не сидеть там, а хоть как-то развиваться. Поэтому они шли совершенно на любые задачи. Вот сейчас даже мы смотрели с девочками, вот. Ну, у нас проект построен еще так, что мы зовем к себе экспертов. Ну, людей, на которых мы смотрим, mm-hmm. там на тонком плане, которых мы изучаем, и смотрим, что у них там, как они шли, как происходил их путь. И вот у многих сейчас возрастных людей, и даже не возрастных, вот моего возраста, там 30-25 лет, было, души шли зачастую под одну задачу, которую они брали на всю свою жизнь. Это, к примеру, объединить папу и маму. Вот представляете, у души задача, она спрыгивает под эту задачу, объединить папу и маму, и всю жизнь живет с этой задачей. Ну, как интересно. То есть это получается в жизни, когда бывают такие ситуации, что вроде бы брак не по любви, да, кажется, что вот да. Нужно там жениться, потому что забеременела женщина. На самом деле это задача, которую поставила душа ребенка. Да? Хоть как-то, да, хоть каким-то путем, да. То есть душа выбирает себе предназначение, а родители не дотягивают там до каких-то высоких там вибраций, ну хотя бы под эту задачу спущусь, под эту задачу хоть... И в результате со временем возможно создание действительно настоящей пары. Только потому, что ребенок несет вот эту энергию. У родителей появляется такая возможность, скажем так. Но без знаний тяжело это очень все сделать. Без труда над собой очень тяжело к этому прийти. И вот мы изучали одну девочку, а потом оказалось, что она не одна. То есть она пришла под эту задачу, а сейчас у нее уже и знаний масса, и видение. И вот она задает один и тот же вопрос. Я вроде вот живу, а вроде как-то вот чувствую, что что-то не то. И мы смотрим, а задачу-то она свою выполнила. И, в общем-то, можно из планеты улетать. Папа и мама объединила. Папа и мама уже живут там 40 лет. Припеваючи вместе, да. Вот. А у нее уже своя жизнь, своих там четверо детей. И она вот как вот чувство внутреннее, как потеряшка. Вот как потеряшка. И мы смотрим, что она... И у нас родилась новая технология. Новая технология, что можно сходить на тонкий план и поставить себе более глобальную задачу на всю жизнь. Да, получается, что нужно... по ощущениям ставить себе просто все новые и новые задачи. Да. Причем такие задачи, которые лежат за пределами этой жизни. Угу. Если задача твоя жизненная стоит за пределами этой жизни, которую невозможно решить за одну жизнь, то тогда жизнь становится очень интересной, наполненной, жизнь становится такой объемной. И вот вот одной из таких задач это является, конечно, развитие. Это божественный закон. Постоянный путь к свету, путь к себе домой, туда, к Творцу. И получается вот неотъемлемая часть вот этого вот развития духовного, в том числе родителей, является душа ребенка, которая к ним должна спуститься, прийти, да? Ну, однозначно, да. Душа ребенка – это всегда тренер. Тренер для пары. Да. И, ну, я тогда уже продолжу на чем-то. Да, мы, знаете, немножко, как-то ушли в сторону. Это всегда вернемся. У меня так. У меня всегда так. Я когда начинаю, дети... Хочется мне, много рассказать. Мне все интересно, мне все, да. Но тем не менее... Тем не менее, да, была активная фаза затемнения, и активно появилась возможность у душ из темной Нави перерождаться. Что они активно и делали? Перерождались, и все прекрасно там видят результат того, что. Но это было необходимо. Это было необходимо прежде всего для белой расы, потому что необходимо поставить белого человека на новый этап, на новый виток развития. Ну, знаете... Вот светлый, еще светлее, еще светлее, еще светлее. Ну, палитра такая получается. Это не очень интересно. Ну и чего? А вот стать светлым после того, как затемнился, после того, как прошел через ночь, вот наш вот человек белой расы, да, они, пройдя через эту тьму, будут наиболее мощными. И светлость их будет совершенно другая по вибрациям. Она будет прекрасна. Ну вот, смотри, вернемся на звездный уровень опять. Смотри, вот душа, вот она все прилетела на звездный уровень. Вот выбирает папу, да, в первую очередь ты говорила, что она почему-то папу выбирает, ищет, да. Маму. Однозначно, через рот отца. Это божественный закон белого человека. Да. Ребенок спускается через рот отца. И вот она вот соединилась, и вот тут раз, и является какая-то причина, то, что не может прийти душа. Да. Какие это причины могут быть? Я сейчас, да, продолжу. Продолжу, я все подступаюсь медленно, как кошка. Что сейчас происходит? Темным приходить уже поздно. о белом еще рано. То есть мы находимся на таком вот только-только рассвет, только вот только, знаете, как вот это вот солнышко встает, и перед солнышком, вот кто рассвет встречал, знают, такой ветер проходит. И вот сейчас мы находимся на фазе вот этого ветерка, вот этого, такого вот этого златого ветерка приятного. И этот ветер, он всегда самый наполняющий, самый оживляющий. И так же у нас происходит темным уже поздно, а светлым еще рано. Поэтому мы сейчас видим активно, что проблема бесплодия, проблема пар, которые не могут иметь детей, много вокруг. Много. Вот да, это очень актуально. У меня там жена брата, несколько жен брата, вот прям одна за одной, но у него кармически такая была задача. Были и очень много подруг, которые прям ходят с этой проблемой. И на самом-то деле задача, вот мы к ней подступили, слава богу, Катя нудная. Главная задача галактическая у душ, которые находятся на звездах, это дотянуть папу и маму до уровня рассвета. Что такое бесплодие? Что такое не имение детей для той пары, которая хочет их иметь? Что это такое? А это мощнейший стимул. Это мощнейший стимул вообще к развитию, чтобы начать копать и добираться до глубин своей души. То есть душа ребенка так смотрит на них и говорит... Так, папочка, подожду, мамочка. Подожду. А, чего-то вы еще это самое не набрались знаний, мудрости, опыта. Вот давайте вам туда дорога, сюда дорога. Да. Родители начинают искать методы. Да, кажется, что они ищут методы для того, чтобы вылечиться от бесплодия. На самом деле они приходят к какому-то развитию. То есть это, опять же, литература, да, какие-то семинары, еще что-то. И в результате начинается просветление самих душ родителей. Да, вот вы знаете, они вот, многие пары этого, вот этих знаний, вот, ну, у них нет. Но они вот как собачки. Вот у них чуйка развита, сенситивность настолько вот на высоком уровне, что они раз книжку открыли, что-то прочитали, там, к примеру, Лу или Вилму, зашло вовнутрь, начали трудиться. Какая-то там вот поездка на семинар, там какая-то подружка сказала, они вот готовы везде и вся. Вот это надо было видеть жену моего брата. Совершенно без всяких знаний, совершенно без всего. Она вот как собака за запахом. Где она только не была, и по местам силы, и Греция, там вот там нетленный этот лежит, все с детьми к нему ездит. И пошла через семейную психотерапию. И пришла к ребенку. Пришла, 6 лет ей понадобилось вот таких. И знаете, когда она пришла к ребенку? Когда врачи сказали: бесплодие, ЭКО. Только так, да? Только так, только ЭКО. Либо дом малютки, дом... И вы знаете, она вот как бы вот сказала внутри, да? И как-то с огромным спокойствием она сказала: это не про меня. И ушла. И забыла. Вот у женщин часто включается вот... Те женщины, которые по чувству идут, у них часто включается вот такой вот экстренный режим. Это не про меня. И вот тогда начинаются чудеса. Вот тогда начинаются чудеса. Ну, мы опять отступили немножко. Хотя нет. Не отступили. Все гармонично. Вот единственное, вот я хотела спросить: а вот смотри, звездный уровень, да, вот мы все про женское бесплодие, а вот оно отличается как-то, есть же и мужские диагнозы какие-то. Может быть, здесь получается, смотри, вот ребенок ищет папу, да, а папа, у папы раз диагноз бесплодие. Да, бывает мужское бесплодие. Да, я об этом скажу. Я тоже к этому подберусь, опять как кошка. Вы знаете, я хотела еще рассказать свой опыт. Вот я сейчас действительно есть проблема бесплодия, но наряду с этим мы по телевизору, и даже Путин нам говорит, что прирост рождаемости, то есть рождаемость да. превысила смертность, когда это было, при таком наличии бесплодных пар. А, действительно, так оно и есть. И чем это компенсируется? А вот это компенсируется. Это компенсируется очень интересным образом. То есть, если 7 лет назад я гуляла, ну, уже не 7 лет, 9 лет назад я гуляла с сыном на площадке, и он, я гуляла с ним одна, то сейчас детей как горох на площадке. Я задаюсь вопросом, почему при таком наличии бесплодных пар у меня в округе их полно, приходят с этой проблемой. На самом деле те пары, к тем парам, у которых уровень развития соответствует рассвету, дети стоят в очередь. И вот те, к тем парам дети спускаются и спрыгивают один за одним. Много очень детей сейчас, пар многодетных, по трое, четверо детей, уже никого этим не удивишь. У меня во дворе так точно. И, ну да, и ты яркий тому пример у нас. Ну да, одна из миллионов. А на самом деле уже приходишь, сидишь там в консультации, и пятый, седьмой... Вот знаю, в соседнем доме живет мамочка 12 детей. Поэтому к тем парам, которые соответствуют этому уровню, который уровень души по вибрациям соответствует, прям прыгают, десантируются. Но одновременно, ну, ничего в этом страшного нет. То есть мы пришли к тому, чем отличаются пары, которые могут иметь детей. От тех пар, которые... Вы знаете, даже вот те пары, которые только встал на путь вот какого-то самоизучения, самокопания, самоисследования. А что это значит? А это значит, что они встали на путь развития божественного. И осознанной жизни да. какой-то. Пока что для них это видится как проблема. Они вот видят и задаются вопросом, за что... И начинают вот за что искать, пока они не понимают. А нужно задать вопрос, получается, почему, да? Задать вопрос, почему, и радостно и весело проходить свой урок. Вы знаете, вот пары, которые, и вообще и девушки, которые приходят в проект «Здравствуй, человек» с этой проблемой, у них столько боли, столько горечи. Они вот от одного вида... Пары, у которых есть дети, уже теряют сознание. Настолько вот это вот... Желание, накопленное вот горечь, каких-то мытаний, скитаний. Может быть, мне, конечно, просто говорить, но одновременно с этим я видела примеры девушек, которые вот только встали на путь саморазвития. У них происходило... самым чудесным образом там различные исцеления, да, когда они вдруг беременели с такими там диагнозами. Но я считаю, что этот урок нужно проходить все-таки веселее и радоваться тому, что ты прежде всего идешь. Потому что бывает такое, что ну, выстрадал ты своего ребенка, если ты вот его выстрадываешь, пытаешься выстрадать. Да, но ЭКО, добился, там еще что-то сделал. Добился любыми способами. Про ЭКО я расскажу, что это за технология, и это у нас будет уровень темной Нави. Угу. То есть это как наша следующая программа. Это будет следующая передача. Это не совсем светлая технология, я о ней потом расскажу. Хотя через нее могут прийти светлые души, как исключение из правил. Вот. И они вот дошли до этого своего малышика, прекрасно родили, и встали. и остановились. И все внимание, все любовь, вся концентрация ушла на ребенка. Ушло внимание от папы к ребенку. Да. Ушло внимание прежде всего от себя, куда от я себя, шла, куда я шел. Все, цель достигнута. Можно дальше, в общем-то, особо и не трудиться. И вот тут наступает череда и серия проблем, как правило. То есть несоответствие целей души целям родителей рождают серьезные проблемы, рождают серьезные заболевания. Я сейчас расскажу про это, и это вообще очень серьезная, вот, серьезная ступень. Если вы встали на путь, вот смотрите, что происходит, вот что душа там на звездочке. Мои папа и мама трудятся, и в ладоши хлопает, душа, все, лечу, я лечу к вам на крыльях любви, ангел спускается с крыльями, ангел. Все, сделали квантовый скачок, притянули себе душу с высокого уровня, к примеру, и встали, все, ушли в материальное, пеленки, да, материальное, да, обеспечение ребенка, дать ему лучшее, игрушки, да. Дать секции, образование. Вот, и в погоне за этим забыли про себя, что прежде всего ребенок – это помощник, ребенок – это наш тренер, наш учитель, чтобы мы дальше шли по пути своего развития. Ну и также индивидуальная душа, которая пришла со своими задачами. Да, об и, этом... конечно, у нее тоже есть свои задачи, как правило, высокие. Что происходит? И малыш не понимает, как? Я шел не на это. И вот знаете, у нас был такой мальчик, у него шизофрения серьезная степень была. Ну, в доме для душевнобольных уже не знали, что с ним делать. И вот что там происходит? Вот так же он спустился, совершенно ангелочек. Так же он спустился, и вот родители в погоне за этим. А родители очень обеспеченные люди. В погоне за всем этим материалом совершенно забыли опять про себя, про пару, что она должна строиться гармонично. Еще знаете, как вот в этой... пара должна объединиться. Через ребенка, да? Они же... Объединиться в первую очередь друг с другом. Чтобы дать вот это пространство именно, да, ребенку совместное, да. Мама и папа. Да? Она становится одним целым, они объединяют. Все, ребенок родился, вроде, ну, как правило, это делают женщины, все, муж особо не нужен. Ну, становится, ну, я, может быть, грубо говорю, но так или иначе это выглядит так. Ну, и я прошла это с вторым ребенком, когда был там... Была такая неосознанность, но такое внимание. Иерархия ценностей меняется. Да, милый, ты нам... же взрослый, да, здесь, да, маленький. Да. Ну, сам позаботься о себе, да. И милый начинает потихоньку сам искать, о себе заботиться. Искать того, кто может. Ой, о ну нем там много, да, причин. Туда уходить не будем. Много путей, куда может уйти милый, да, у него там много способов. Да, это уже ребенок, на самом деле вопрос, может, о женском. Да, ребенок кричит тогда маме полюби моего папу. И начинает их опять объединять через... Он начинает объединять их, как правило, да, через болезнь, идти на дисквалификацию. Потому что родители, когда наступает болезнь, резко объединяются. Вот, и вот пример вот этого мальчика. И вот этот пример мальчика, да. И вот мы смотрим на тонком плане, и он нас... Он видит, что он не может, родители не дают ему условия для выполнения своего предназначения. И он так любит Творца и вот небеса, так любит вот этот, так желает идти по пути развития. И он к свету, да? Да, он пришел, чтобы пройти определенный путь, извлечь определенные уроки, а у него этого не получится здесь, он это видит. Он вот так делает взмах крыльями вверх. Это очень тяжелая история, да. Он делает взмах крыльями вверх, уже все говорит, ухожу. Ну, в мир иной. И смотрит вниз, и он так любит, полюбил уже родителей, и вот эти крылья у него сгорают, и он падает. И вот так происходит, вот эти обгоревшие крылья для нас стали, мы начали смотреть потом вот тяжелые заболевания у детей, у нас тоже много таких девочек вокруг. И мы начали смотреть, и вот эти обгоревшие крылья у них, у всех. Вот у тех, у кого дети с серьезными заболеваниями, это... Просто не смогли вытянуть родителей и не смогли уйти от них. У них нет задачи такой вытянуть родителей. У них задача внутреннее несоответствие. Не задача, а возникает внутреннее несоответствие. Что родители, когда звали, ну, фактически обещали одно, а на деле... когда пришли, когда там это получилось другое. Это важно все прорабатывать. Вот мы сейчас говорим, и многие радиослушатели могут сказать там, ой, ужас, что же там я или я натворила. Да? Но на самом деле существуют технологии обнуления этого всего. И болезни уходят. Но это опять же касается развития это родителей. Это опять же да? касается опять того, же, что литература, они... движения, семинары. Я буду давать аптечку в конце наших вот этих серий эфиров. Я дам аптечку, что вот мы конкретно советуем делать. Что вы наработали, да, да. И дало уже какие-то результаты. Так что, уважаемые слушатели, следите за нашими эфирами. Аптечка будет. Одновременно с этим это рождает и выкидыши. Вот эта же ситуация рождает выкидыши. Все задают вопрос. Ребенок пришел, а у меня... То есть вот он может уйти еще, вот этот ангел, уйти еще в утробе мамы. Да, да, да. Внутри находясь. То есть осознав и поняв того, что он не выполнит свои задачи, с которыми он уже пришел в воплощение, тогда да. происходит выкидыш. Одновременно с этим, да, это более, ну, можно сказать, нет слов. Знаете, вот я пытаюсь иногда подобрать слова для каких-то ситуаций. Нет слов, они более грубые для того, что происходит на самом деле энергетически и на тонком плане. Ну, я все-таки буду говорить этими словами, можно сказать, грубыми. Это более щадящий урок для родителей. Уход на таком этапе – это более щадящий урок, потому что, ну, потому что потому все что меня гораздо, поймут. Да, гораздо тяжелее терять детей. Да. И я сама пережила два выкидыша, и я могу на своем, конечно, опыте сказать, что да, это призвало душу, она тебе поверила, а потом ты... уже на начальных этапах уже стал не соответствовать, ушел. Ну, у меня лично было это на тот момент. Пара находилась в таком нашем, в кризисе мощном. Мы, ну, были на фазе там предразвода. И я, ну, муж хотел уходить. И я тогда вот прям просто вытаскивала душу за уши, чтобы... Ну, фактически под задачу сохранить семью. И, в общем-то, звала... В этом и заключалась твоя осознанная беременность на этот этап, да? Ну, у меня такой осознанности Отлично. Не было. У меня была задача одна, хваткой любой, там, оставить, сохранить, сманипулировать. Ну, такого тогда у меня никакой осознанности не было. Это было еще до того, как я встала на путь саморазвития. А, то есть это чисто интуитивно было где-то как-то? Да. Да. Интуитивно. И поэтому... Ну, и получается, что дети, которых мы хотим, желаем, да, провести в этот мир, они для родителей как навигаторы, на которых нужно настраиваться. Угу. И очень внимательно слушать, да, что очень происходит. Большое чувственное восприятие мира должно. Первое, что мы вот делаем с девочками, да и с мужчинами, которые приходят в наш проект, мы начинаем их настраивать на чувственное восприятие мира. Это базовое, что вообще можно в себе открыть, чтобы решать любые проблемы, любые уроки и задачи, которые нам нужно там пройти в этом воплощении. И говоря вообще о России, говоря вообще о славянах, лично мое мнение, наверное, мнение многих и радиослушателей в том числе, Россия – это то место на планете, откуда и начинается фаза мирового рассвета. И поэтому к нам, в Россию, к россиянам, к славянам стоят в очередь души очень высокого уровня. И мне хочется призвать всех, давайте соответствовать. Ответственность большая, возможно. Давайте соответствовать. Души верят в нас, верят в вас. И давайте стремиться. Ну вот давай подведем. Какие плюсы можно же извлечь из ситуации, когда не приходят дети на звездном уровне? Какие вот плюсы для родителей? Плюсы. Да. Ну, то, что вот нужно настраиваться на ребенка как навигатор, да? Это уже аптечка, да? Больше, ну, это аптечка. Мы итог подводим нашей беседы сегодняшней, небольшой такой. Что, о чем сказали, о чем не успели сказать, да? О том, что встают на путь развития и на том, что сейчас период расцвета, и нужно соответствовать родителям, вот этим просветленным душам. Да, да, ты права, Лен. Исходя вот из этого нашего исследования, что происходит, какие задачи себе души ставят на звездном уровне, у нас родилось определение бесплодия, свое определение бесплодия. Бесплодие – это духовная или душевная жизнь человека или пары на уровень или на несколько уровней ниже, чем они могут жить. Душа, которая планирует спуститься конкретной паре, по частоте вибрации намного выше, чем частота вибрации пары. Да, ну, частота вибрации, на которых находятся их папа и мама. И поэтому душа помогает просто дозреть. Помогает дозреть папе и маме до определенного уровня. И вот, Лен, ты говорила уже об этом. Этот вопрос мне задавал. Вот я к нему подошла вот только-только, как ты говоришь, к концу эфира. Но я попытаюсь немножко вкратце это все обрисовать. Существуют мужское бесплодие и женское бесплодие. Женское бесплодие – это прежде всего болезнь сердечной чакры, болезнь сердца. Женщина не может изливать, не может быть дарящей, не может дарить любовь. И возникает в том и потом, когда мы будем говорить про явный уровень, мы будем подробно об этом говорить, что там. Как женщина конкретно, в каких, ну, как она, по каким блокам она не может изливать свою любовь, то есть там к мужу, к людям, к детям, там, эгоизм и так далее. И существует мужское бесплодие, а мужское бесплодие. Плоди – это прежде всего неразрубленные отношения со своим мужским родом. Бывают разные ситуации, то есть непринятие рода. Как правило, рода, ну, конечно, рода отца, через который он пришел, как бы то есть... мужчина на себе замыкает и говорит там, типа, замыкает этот род, как бы всю печать ставит, и говорит, у меня не будет так. У меня будет иначе. Ну, вот такое непринятие рода. То есть обиделся на своих папу, дедушку. Ну, прежде всего, движущая сила гордыня и у женщин, и у мужчин. Такая, знаете, исключительность. Я исключительный, не такой, не ошибусь. Там, ну, они плохие, как правило. Вот такие возникают чувства. И вы знаете вообще, что такое притянуть ребенка? Что такое притянуть ребенка вообще в явный мир? Это наивысшее творчество пары. У славян как это было? Это наивысшее общество творчество пары. Почему 16 детей должно было быть? Там? Чертогов. 16 чертогов. А притянуть душу из каждого чертога, чтобы не каждый раз с одного всех 16, ну и чего? Там до-до-до-до-до-до-до, и у вас одно до, да? Там, и что ты сделаешь не с семи нот, а и с одной. То есть они пытались создать галактику вокруг себя. То есть души из разных чертогов. Вся информация была в одной семье собрана. Ну, это просто поразительно. Все могли сделать свои лучи провести какие-то определенные. И чтобы это было сотворить, это нужно было обладать не просто было знаниями какими-то телесными, да, как провести телесно ребенка. Нет. Это более глубокие знания. Мы потом будем, наверное, говорить об этом, когда будем говорить о как же зачинается малыш. Да, когда мы дойдем от темы. Еще до этого нужно дойти. Да. Скажи, пожалуйста, сейчас нам уже пора заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Следующая наша тема чему будет посвящена? Вы знаете, дорогие радиослушатели, знаешь, Лен, да, хотелось бы вообще, я подобралась как раз к тому, что происходит с парой и как вообще пара... Не все я сказала про звездный уровень, немножко не договорила. Вот, ну, в следующий раз я, наверное, закончу. Нет, ну почему? Давай подытожим нашу программу. Уж если мы сегодня посвятили нашу тему звездному уровню, то нужно и сказать все, что мы хотели сказать. Вот. Ну, спасибо, да. Выпросила я для себя еще эфир. Спасибо. Я хотела сказать про вот это высшее творчество пары, что такое. Ребенок вообще должен приходить и приходит в пространство любви, пары. И пространство любви, оно создается женщиной, всегда создается женщиной. И немножко расскажу про пространство, да, вот девочка рождается, и она начинает дарить свою любовь. Мама ее учит дарить свою любовь, изливать свою любовь. И вот она эту любовь изливает, вырастает, она как бы учится. И вот пространство вокруг нее любви становится все больше и больше, шире. И вот вдруг оно расширяется до такой степени, что она может включить мужчину. Приходит мужчина в это пространство. Вот, кстати, это вопрос об одиночестве. Значит, женщина не может расшириться до такого тоже уровня. Тоже интересная тема для наших. Ой, все интересно. В нашем мире, в нашей жизни. Что такое одиночество? Да, все очень актуально. И все, расширилось ее пространство внутреннее. Пространство любви до такой степени, что она раз, и вот и приходит мужчина из ниоткуда. Не надо с собаками рыскать за своей половинкой. Она сама приходит, и вот оно щелкает. И вот они уже вдвоем. Она изливает на своего мужчину любовь. И они вместе уже начинают генерировать. То есть он берет эту любовь там. И дает ей поток. Творит из этой любви материю. Да, мужчина одухотворяет женщину и одухотворяет ее тело. То есть он носит дух. И вот к ним приходит ребенок. И мы начали смотреть, что же происходит во время зачатия. Во время зачатия, что происходит с парой, как она вибрирует, пара. Мы начали смотреть по чакрам, что происходит с парой. И сначала я не увидела, вот, что происходит с остальными чакрами. Я увидела вот сильнейший зеленый столб. Вот между сердечными чакрами зеленая так труба, если можно выразиться, такой любви. И а потом смотрю, а что с другими чакрами происходит? А они, знаете, вот как флейта играет и дырочки закрывает игрок, переливается, музыкант, да? Одна яркая, другая. Да. И музыкант играет на флейте, и музыка изливается прекрасно. То же самое с чакрами. А одна то меньше, то больше, то ярче светит. И вот такая прекрасная вибрация. Музыка такая тонкоплановая, чистота, на которую спускается малыш. И чем красивее эта вибрация частотная, тем выше душу мы притягиваем. Это если говорить о красоте правильного зачатия, если говорить о красоте пары, которая может иметь детей. Но что происходит с парой, которая не может? Да, чем отличается? Да. Что происходит с парой, которая не может иметь детей? Опять же, мы смотрели с парами. С чакрами. Что происходит с их чакрами? И вот тут самое интересное. Поток верхний, первый чакр. Седьмая чакра приоткрыта, через которую ходит поток, да? Дальше я буду брать основные чакры, семь, не буду говорить про остальные, про ключевые скажу. Вот, поток открыт, но не сильно, то есть через него поток заходит от рода. Очень мощно работает болезненно шестая чакра. Работает почему? Потому что много думают люди о своей проблеме, много размышляют. Зацепка происходит. Да, причем они не пытаются чувствовать, они думают. И знаете, была одна девочка у нас, эксперт, до боли жуткие в голове думают. Жутчайшими мигренями страдают. Пятая чакра, горловая, притуплена чуть-чуть. Люди много думают, но говорить боятся о своей проблеме. Вот тоже часто, наверное, встречали те, кто не может иметь детей, когда у них спрашиваешь, ну что, когда вы там за своим малышом? Такая пауза повисает. Боятся говорить о своей проблеме, тяжесть внутренняя. Поток сердечной чакры, он перекрыт. Ну, там очень она блеклая такая, очень, даже пленкой какой-то, можно сказать, накрытая. Вот. А третья чакра, это вот чакра воли, да, она тоже активно развита, люди терпят, они свою боль, там свои страдания терпят, натерпливают. И знаете, что самое поразительное? Что вообще поразило наше видение и, можно сказать, воображение, если вот кто будет это представлять, поразило видение вообще вид второй чакры. Ну, это вот чакра половая, сексуальная энергия, энергия жизни, из которой изливается. Вот знаете, ее вид такой, как будто она огромная, она как будто разорвана. Она, вот такое ощущение, что вот взяли туда, положили гранату и взорвали. То есть совершенно раздрызганная, если можно так выразиться. И прям от нее сзади идет качалка, труба в иерархию материалистических сил. То есть чем больше мы делаем ребенка, чем больше пара делает ребенка на физическом уровне, тем больше она скачивает энергии вниз, в миры темной Нави. То есть такая пара бесплодная, которая вот таким способом пытается зачать ребенка с помощью только физического тела, это просто еда. Давай быстрее, у меня 5 минут. Сегодня такой день, да, я в обеденный перерыв прибежала. Ну и да, они там день. высчитывают. Ну, там много, на самом деле, проблем, да, своих там. И призыв такой прям хочется сказать, хватит делать детей. Не надо делать Делайте детей. Себя. Да, творите себя, творите свою душу. И ребенок, он тоже для развития. Он не для того, чтобы доказать, что я там женщина, что я могу, что я способна, что там я могу сотворить его. Не для того, чтобы сохранить. Совершенно. Ребенок, он для развития пары, для развития себя и пары. Да, очень красиво ты, Катя, рассказала нам об этом. И те, кто могут это увидеть, и те, кто не могут увидеть, услышали, надеюсь, на нас. Ну, а сегодня мы заканчиваем нашу программу. Следующая наша встреча будет посвящена... Какому следующую уровню? Встречу я бы посвятила уровню родов. Что происходит, когда все-таки душа прошла путь звездный и все уже готов спуститься по своей горке, по своему роду папы, конкретной паре. И что за заминки происходят там? Почему на горке, когда вот уже лети, препятствие возникает? Наверное, об этом расскажу. И, может быть, если будет, останется время, про мир явный, что происходит конкретно с нами, как мы сами замедляем. Угу. Вот мы в явном мире. Но... И у нас важный вопрос, конечно, мир Навны, темной Нави, что как, какую роль он играет. Да, сейчас зададим вот такую вот интригу для наших слушателей. Ну, следите за нашими эфирами, да. Если позволите, одну минутку, да, еще скажу, уже закончу конкретно про звездный уровень. Еще одно из глобальных причин, почему не приходит душа в явный мир с точки зрения звездного уровня, является кармические уроки прошлых жизней. То есть, если мы кармически в прошлых жизнях отказались от вселенских законов рождения, да, то есть сделали какой-то преступление, опять грубо скажу, против жизни, против рождения. Это множественные аборты в прошлой жизни, множественные отказ совершенно от рождения, от детей, отшельничества, там отшельничество, ну, побег такой, там, либо самоубийство. Это все будет нам мешать, препятствовать в этой жизни. Поэтому как это проработать? Вот скажут люди, да, как это проработать, если мы там не видим, не знаем, что мы там в прошлой жизни накуролесили. Ну, кто не... Это можно сделать в медитациях, в различных. Мы еще употребляем такие технологии, как тонкий план. Через тонкий план делаем перепросмотр прошлых жизней, извлекаем уроки, очищаем себе путь души. И через писанки, мазанки, известные славянские технологии можно это все выписать, вымазать и сжечь. Ну, это ты уже тоже рассказываешь аптечку. Ну да, это вот уже на звездном уровне. Потому что нельзя же людям сказать, что все так плохо. Что все так плохо. То есть надо помочь сказать, можно. Надо сказать, что еще можно там, да, можно через какие-то и самому себе помочь. И обязательно нужно просить помощи у тех, кто видит, чувствует, понимает и готов эту помощь. Рядом окажутся такие люди. Не обязательно искать каких-то там метров там и так далее. Рядом окажутся люди, которые всегда помогут и подскажут. И, конечно, технология письма во время выписывания. Там, письмо своей прошлой жизни. И начали, блам-блам-блам-блам. И что-нибудь обязательно придет, за что можно попросить прощения, что-то придет, что-то шпонтится, что-нибудь напридумывайте. Вот, все, спасибо, я все рассказала сегодня про звездный уровень, и надо сказать, поблагодарить тебя, Лен, и поблагодарить радиослушателей. Я в прошлый раз очень волновалась. Первый опыт у меня такой был, вот сегодня я как-то реабилитировалась. Да, мы благодарим тех слушателей, которые с нами уже вторую программу, вторую передачу. Обязательно следите за эфиром, слушайте про следующий уровень рода. Мира и добра, любви и света вам и вашим семьям. С вами были Елена Андреева и Екатерина Нагаева. Спасибо, до свидания. До следующей встречи. До свидания. Все нужно, все важно.